Глава 33. Завтрак был великолепен. Казачине и Несвидову удалось невозможное. Каша из горохового концентрата, позаимствованная из немецких пайков, сдобренная салом и какими-то специями, была вкусна до невозможности. Хотя, может быть, мой желудок уже переключился в режим экстремального существования. Надо сказать, что я в обычной жизни тот еще гурман. Люблю вкусно и полезно покушать. А от недоброкачественных продуктов у меня моментально расстраивается желудок. Но в походах и на играх, это если не вспоминать об армейской службе, перевариваю даже гвозди. В дополнение к каше, каждому были выданы по паре галет с куском домашней колбасы и по кружке горячего чая с сахаром. Глядя на изумленные лица бывших окруженцев, я подумал, а ведь то, что для нас обыденность, для них роскошь, о которой они за последнюю неделю успели забыть. Пока я наслаждался десертом в виде чая и сигареты, ко мне подсел Трошин, также державший в руке кружку с чаем, а в другой руке пачку трофейных сигарет. «Товарищ старший лейтенант, я хотел бы с вами поговорить». «Вячеслав, ну что ты как на плацу? В неофициальной обстановке ко мне можно и по имени, а можно и по позывному». «Я как раз о позывных хотел вас спросить». «Да ты присаживайся». Я показал ему на пенку рядом с собой. «Антон, я хотел вас спросить». «А почему у милиционера нашего уже есть позывной, а больше вы никому его не дали?» «Заслужил, значит». «Но, как я понял, он не сразу с вашей группой был, так ведь?» «Так. Но понимаешь ли, майор, я заметил, что от упоминания его старого звания лицо Трошина закаменело, однако продолжил, как ни в чем не бывало. Позывной — это как знак отличия, принадлежности к некой касте, что ли». «То есть вы хотите сказать, не для всех?» «Вроде того». «А как мне можно это заслужить?» «Даже не знаю, что тебе, Вячеслав, ответить. Наверное, только делом, но можно и наоборот. Хотя, я думаю, позывной «трепло» или «балаболка» тебя не обрадует». «Это точно. Антон, а вы не могли бы мне рассказать, как правильно позицию выбирать и вообще? А то я слышал, как Зельц про занятия с капитаном рассказывал». «Не надо бежать впереди паровоза. Вот сейчас поедим, а потом у нас занятия запланированы. Там и увидишь. Да и себя показать сможешь. Плечо-то как, не болит?» «Да почти уже зажило. Мне товарищ военврач сказал, что еще пару дней, и все будет в полном порядке». Минут через 15, дав личному составу как следует усвоить пищу, фермер собрал всех, кроме двух часовых, под деревьями. Причем при построении разделил присутствующих на равные группы. В одну вошли попаданцы и Зельц, в другую — все остальные. «Ну что, товарищи военные, посмотрим, из какого вы теста сделаны. Задача у вас будет простая. Вот эти вот граждане, кивок в нашу сторону, будут наступать на вас вон от той опушки». И он показал на противоположный конец поляны. «В руках у вас будут винтовки без патронов. Перезаряжайте и стреляйте, как только поймаете в прицел противника. Надеюсь на вашу честность. Задача ясна?» «Да», — хором ответили испытуемые. Затем Саша отозвал нас в сторонку. «Атаковать будете втроем. Пойдут Люк, Арт и Док». Тотен было встрепенулся, выражая всем своим видом готовность немедленно защитить честь мундира, но, вспомнив о своей раненой ноге, так ничего и не сказал. Ну, а мы с тобой, это уже бродяги, поработаем госприемкой. Все ясно? — Да куда уж яснее, — ответил за нас троих Люк. Глава 34. Вспоминает гвардии полковник Трошин В.С. Мы тогда здорово удивились, как это втроем атаковать по открытому месту шестерых окопавшихся. Мы с Несвидовым залегли в одну из воронок, остальные тоже попрятались кто куда. Я затвор карабина заранее передернул. Но, думаю, посмотрим, какие вы, товарищи чекисты, страшные. Тут командир в свисток дунул, сигнал к атаке подал. Я в опушку пристально вглядываюсь, противника ищу. Смотрю, вроде что-то за деревьями мелькнуло, целюсь. Тут один из них вскочил, но совсем не там, где я ожидал, а метрах в пяти впереди, уже на поляне. Вскочил и вперед бросился. Я его стволом в сопровождании. Дыхание задержал, и только я крючок спусковой потянул, как он раз и исчез. А я уже курок спустил. Слышу, рядом ударники защелкали. Ребята тоже не успели, значит. Чертыхнулся я про себя и за затвор берусь. Тут, гляжу, еще один как заяц бежит. Я затвор закрыл, приложился, а нету его. Стрелять не в кого. Думаю, вы хитрые, но мы тоже не дурачки деревенские. И возвращаю ствол в то место, где первый залег. Сейчас он вскочит. А я тут как тут. И действительно вскочил. Только совсем не там, а метра на три ближе и чуть в стороне. Да что за черт, думаю. Ну, да ладно. Народу на нашей стороне хватает. Решил я третьего караулить. Он, как я думал, не такой ловкий, раз сразу вперед не метнулся. И начинаю пристально следить за опушкой. Краем глаза заметил, как кто-то еще на поле метнулся, перекатился. Только я не углядел, первый это или второй был. Опять ударники защелкали, но, по моим ощущениям, впустую. Минуты две мы так в прятки играли. Вдруг слышу, рядом кто-то покашливает. Вначале я подумал, что это сержант наш, но потом вспомнил, что Несвидов от меня по другую руку лежит. Повернулся я, винтовку на себя потянул. Смотрю, а в метрах в пяти от меня как будто кусок дерна поднялся, и на меня дуло автомата смотрит. Встал я, как оговорено было. А он, это лейтенант-разведчик был, траву отбросил и нам в тыл колобком покатился. Несвидов дернулся, на меня вставшего смотрит, а лейтенант на колено привстал и затвор с боевого взвода спустил. А у ППД он так громко лязгает. Ну, Несвидов все и понял. Тоже руки в гору потянул. А когда мы из воронки вылезали, то увидели, как они остальных добивали. Старший лейтенант Окунев, тут-то я уже рассмотрел, метался, как твой сазан в речке. Он к воронке, где двое наших сидело, подобрался и совсем ребят замотал. Высунется, они винтари вскинут, а он опять заляжет. Но затвором щелкнуть не забудет. Минуты полторы он их мучил, а потом вскочил и мимо них в тыл пробежал. А ребята как раз перезаряжались. Вот так вот нас уму-разуму учили.